Глава 13. Придя в себя, Костя понял, что находится в одноместной камере. Нары и обшарпанные стены с известковым шершавым напылением, маленькое окошко с непробиваемым стеклом, тяжелая металлическая дверь — вот все, что окружало его. Костя встал. Все тело противно ныло, ноги подкашивались и дико болела голова. Вдруг замок двери скрипнул, дверь открылась. В проеме стоял конвоир. «Выходи», — скомандовал он. «Я что, в тюрьме?» «Молчать», — приказал конвоир. «Выходи, лицом к стене». Костя повиновался. Он шел по коридору, заведенными за спину руками, постоянно ощущая дыхание идущего сзади конвоира. Миновав несколько решеток, возле которых Костя стоял, уткнувшись носом в стену, он получил приказ зайти в помещение. Дверь захлопнулась за спиной Кости. В комнате стоял стол, за которым сидел мужчина лет 40 в цивильном сером костюме. Возле стола пустой стул, на который указал мужчина. Костя сел. Мужчина долго молчал, изучая Костю, и как-то странно улыбаясь, кривя уголком рта. Костя ерзал на стуле, чувствуя себя неудобно под этим взглядом. «Ваша фамилия, имя, отчество?» — вдруг спросил мужчина. «Рубин Константин Александрович», — ответил Костя. «Год, дата рождения?» «12 мая 2068 года». «Хорошо». Мужчина положил руки на стол и побарабанил пальцами по его поверхности. «Меня зовут Дмитрий Владимирович. Я дознаватель и должен задать вам несколько вопросов». «Да», — безразлично пожал плечами Костя. Он уже пришел в себя, подавив усилием психики головную боль и слабость в теле. «Где вы были 10 апреля 2091 года, начиная с 0 часов?» «Я был в репродуктивном центре». «С какой целью?» «Мне нужны были мои дети». «Когда родились ваши дети и кто их мать?» «9 апреля. Зимина Анастасия». «Давно ее знаете?» «Мы познакомились почти 9 месяцев назад на выпускной вечеринке. Это могут подтвердить». «Вы состоите с ней в законном браке?» «Нет». «Но вы были интимно близки с ней, я так понимаю. Простите за бестактность». «Да, тогда, на вечеринке». «Знали ли вы, что Зимнина Анастасия умерла при рождении двойни?» «Да». «Таким образом, вы приходите с детям биологическим отцом, но не являетесь их официальным отцом по закону?» утвердительно спросил дознаватель. «Да. А разве это имеет какое-то значение?» «Отвечайте на мои вопросы. Вы проводили генетическую экспертизу на установление биологического отцовства и предъявляли подтверждающие сей факт документы сотрудникам репродуктивного центра?» «Нет». «Значит, вы не имели юридического права на детей?» «Да, но вы ничего не понимаете, не знаете!» Костя вскочил. «Сядьте. Я все понимаю, молодой человек». Костя сел, обхватив голову руками. «Таким образом, мы установили, что 10 апреля 2091 года с полуночи вы находились в здании репродуктивного центра, потому что, как вы только что сказали, вам были нужны 2 детей, мальчиков-близнецов, рожденных Анастасией Зимниной, и с намерением забрать их, не имея на это юридического права». «Да», — Костя кивнул головой. «Хорошо». Дознаватель откинулся на спинку стула, а затем резко нагнулся вперед через стол. «Зачем вам был нужен нож?» Вдруг громко крикнул он Косте в лицо. «Вам не понять», — спокойно ответил Костя. «Из показаний охранника, задержавшего вас», — дознаватель сел на место, «известно, что вы находились в боксе номер 6, и в руке у вас был зажат нож, с которым вы стояли возле кроватки. Охранник был вынужден применить электрошок». Дознаватель вытащил из стола пластиковый пакет, в котором был этот самый нож. «Пока вы были без сознания, с него были сняты отпечатки пальцев. Имеющиеся отпечатки на ручке ножа идентичны вашим». «Я и не отрицаю этого», — спокойно сказал Костя. «Вам были нужны дети, и вы зашли к одному из них с ножом в руках. Благо, его не оказалось в боксе по счастливому стечению обстоятельств. Вы хотели убить ребенка. Медсестра приемного отделения утверждает, что вы были невменяемы, вели себя странно и агрессивно. Вам все равно грозит срок за незаконное ношение холодного оружия и проникновение в репродуктивный центр без соответствующего разрешения посещать пациентов, содержащихся там. Так что? Вы хотели убить ребенка? Это вы все невменяемые, тихо произнес Костя. Навшивали себе этих улиток. Думаете, они спасут вас? Нет. Вы все будете в его власти и в конце концов погибнете. Он пристально посмотрел в глаза дознавателю. Да, я хотел убить его, потому что он — это зло и будущий слуга еще большего зла. Я покончил бы с ним раз и навсегда, а ребенка избавил бы от грядущих страданий и мучительного выбора — быть как все или быть изгоем. Костя перевел взгляд на правую руку дознавателя. Из-под рукава его пиджака была видна часть запястья с рубчиком от улитки. Дознаватель инстинктивно спрятал руку под стол и незаметно нажал кнопку вызова. Тут же дверь распахнулась, и в комнату зашел конвоир. «Уведите подследственного», — приказал дознаватель. «Я бы на вашем месте избавился от улитки, пока не поздно, и задумался о спасении души», — бросил Костя, остановившись в дверном проеме. «Это печати демона тьмы». Конвоир подтолкнул его в спину. Дверь захлопнулась. «Все ясно. Психопат, свихнувшийся на религиозной почве. Потенциальный маньяк», — заключил вслух дознаватель и нажал кнопку под столом, отключая логофон, куда записался весь разговор. Сразу после похорон Галины Зимниной и ее дочери Лия направилась в юридическую контору. Необходимо было выяснить вопрос о возможности опекунства над двумя детьми. Она уже знала, что случилось с Костей. В следственном изоляторе ей запретили свидание с ним. Она узнала, в чем подозревается Константин, и это было неутешительно. Косте грозил огромный срок заключения. Лия попыталась войти с ним в мысленный контакт, чтобы хоть как-то утешить его, например, сказать, что ситуация с детьми разрешилась сама собой, и Фиор куда-то исчез, но Костя замкнулся в себе и не отвечал ей. В юридической конторе Лия отстояла маленькую очередь и, наконец, зашла в кабинет. Юрист выслушал Лию и предложил ей немного подождать, введя в компьютер данные ее электронного паспорта. Затем между юристом и Лией состоялся долгий и неутешительный разговор, который закончился словами: «К сожалению, в вашем случае это невозможно. По данным ЦОРа, вы нигде не проживаете, не имеете счетов ни в одном из банков России, позволяющих содержать двоих детей. Ваша личность считается неблагонадежной из-за давней связи с выходцами из так называемой «беловодской страны», как они ее именовали, большинство из которых условно осуждены, как, впрочем, и вы, за создание религиозных сект, приносящих вред сознанию и мышлению современного человека и призывающих не принимать улитки. К сожалению, ничего не могу для вас сделать». Лия ехала в сторону репродуктивного центра в подавленном состоянии, надеясь на то, что ей хотя бы позволят взглянуть на детей. Может быть, она ошиблась, не почувствовала дух Фиора в младенце. Медсестра встретила Лию, как всегда, улыбаясь и смотря преданными глазами собаки, готовой все сделать для своего хозяина, а в данном случае для клиента. Прочитав информацию на дисплее, она почему-то торжественно произнесла: «Не волнуйтесь. Заботу о детях пока взяли на себя социальные службы. В дальнейшем дети будут отправлены в дом малютки, если на них не будет оформлено опекунство. У нас большая очередь, и, кстати, детьми уже интересовались. Одна состоятельная пара и один весьма высокопоставленный человек». «Не подскажете, кто именно?» Сердце Лии замерло. «Это конфиденциальная информация. Ничем не могу помочь». «Люди должны помогать друг другу». Лия пристально посмотрела сестре в глаза, чуть коснувшись сознания девушки легким внушением желания говорить правду. Та вздрогнула. Взгляд ее стал стеклянным. «Так кто они?» — повторила вопрос Лия. «Семья Трифоновых и господин Шульгин». «Адреса?» Сестра быстро назвала. Лия развернулась и пошла в сторону выхода, громко щелкнув пальцами перед дверью. Оцепенение, сковавшее девушку, пропало бесследно. Несколько прошедших секунд выпали из ее памяти навсегда.